Максим осторожно открыл глаза. В голове звенело, как будто по ней перекатывалась горсть мелочи. Наблизав пересохшие губы, он пошевелился. Под ним скрипнула узкая койка, и стоявший к нему спиной немец обернулся. Наклонившись и внимательно посмотрев в лицо Максиму, он что-то крикнул, и тут же рядом появился второй в серой куртке подводника и пилотке с орлом. «Ну как, очухался?» — спросил он на безупречном русском языке. Максим посмотрел на свою мокрую робу и осознал, что он ужасно замерз. И в подтверждение этого его начало трясти крупной дрожью. Зубы застучали в такт трясущимися пальцами. По телу волнами побежали судороги. Немец посмотрел на него и усмехнулся. «Что ж ты налегке выперся на мороз? Неужели ничего теплее не было? Сейчас тебе куртку принесут, а то на лодке холодно. Обогрева не хватает. Все-таки север — это север». Максим оглянулся вокруг. Вогнутые стальные стены, трубы с манометрами, вентили. «Где?» — спросил он, поднявшись и спустив ноги. «У меня на койке», — засмеялся немец. «А ты кто?» «А кто ты?» — вопросом на вопрос ответил немец и засмеялся еще громче. «Я первый спросил». Максим потрогал шишку на затылке и застонал. Он попытался встать, но немец его остановил. «Лежи. Наш док сказал, что у тебя сильное сотрясение». «Кто меня так?» «Боцман. Этот бить умеет». «Я что, на подводной лодке?» Немца, судя по всему, ужасно забавлял растерянный вид Максима, и он хохотал, оглядываясь на ничего не понимавших из их разговора обступивших немецких моряков. «Какой ты догадливый! На твою похоже!» Максим пропустил мимо ушей провокационный вопрос и спросил. «Да это же немецкая лодка!» «Она самая!» «А что ты здесь делаешь? Ты же русский!» «Нет, я не москаль. Я из львовских, если тебе это о чем-то говорит. Степан Горбунко, так меня кличут. А кто ты, мил человек?» Максим посмотрел на обступивших его матросов и, рассудив, что скрывать свое имя бессмысленно, ответил. «Максим Зайцев». «Максим, это же надо, так и моего Шурина зовут». Степан даже хлопнул Максима по-свойски по плечу, будто перед ним и впрямь был его Шурин. «Ну и наделали вы шума со своей лодкой. А тебя теперь везем в Нарвик, будто принца. Командир как радиограмму дал, так все сразу будто с ума сошли. Сам папа Карл летит нас встречать». Максим мрачно посмотрел на довольного Степана и, обхватив голову, задумался. «Как же он так опростоволосился!» Перед глазами плыли лиловые круги, не мутило от накатывающей тошноты. Но хуже всего было то, что он ничего не помнил. Виденное то ли в бреду, то ли наяву, в памяти всплывала рыжая голова немца. Максим попытался напрячь память. Он ведь пошел за Акопяном. Где же тогда Рафик? Может, тоже здесь, на лодке? Степан Горбунко вдруг резко посерьезнее спросил. «Максим, так ты с русской лодки или с американской? Ответь мне как земляку, а то уж очень интересно». Подождав с минуту и видя, что Максим отвечать не собирается, усмехнулся. «Тебе все равно язык развяжут. Зря запираешься. Я ведь почему спросил? Командир уверен, что вы американцы. И как я ему не доказываю, он не верит, что у русских может быть такая лодка». «А с чего ты взял, что я русский? Может, я как раз из Америки?» Максим с неприязнью посмотрел на Степана и скривился, потрогав затылок. Горбунко снова похлопал его по плечу и сочувственно сказал. понимаю. У тебя голова трещит, а я со своими расспросами. Нет, ты не американец. И дело даже не в том, что ты говоришь по-русски. У тебя на майке написано «Пью все, что горит». С такой надписью только русский будет ходить. Максим совсем забыл про эту глупую надпись на своей футболке и такую же идиотскую физиономию со стаканом в руке. Степан, между тем, не унимался. Я с командиром на коньяк поспорил, что лодка русская. Так скажи, выиграл я или нет? За это я и тебя угощу, если захочешь. Я тебя про лодку не спрашиваю. Это у тебя другие спросят. Ты мне только ответь, чья она? Максим опять проигнорировал его вопросы и прислушался. Где-то рядом гремели дизели, их удушливая гарь и вонь солярки, смешанная с запахом дешевого одеколона и пота, стойко заполнили кубрик. Лодка полным ходом куда-то шла в надводном положении. Матросы, так и не проронив ни слова, стояли кругом и прислушивались к беседе, напряженно следя за каждым его движением. В тесноте кубрика немцы давили друг друга, но не уходили и ждали, что им скажет Степан Горбунко. «Как же ты в экипаж к немцам попал?» — попытался сменить тему Максим. «А я не в экипаже вовсе!» — Степан снова засмеялся. «Ты что, подумал, что я один из них?» — он кивнул на матросов. «Ну, рассмешил! Неужели обо мне не слышал?» «Странно! А я был уверен, что русская разведка обо мне знает. Неужели ничего о Горбуне не слышал? Даже обидно! А ведь я ни одну лодку на ваш корабль навел. Да и на английский тоже. Я же еще и английским языком владею. Ну, с русскими легче. Ваши радиомолчания совсем не соблюдают. Военные корабли еще могут помалкивать, а гражданские, как только друг друга из вида потеряют, так такой галдеж в эфире устраивают. Только успевай переводить. Могут даже координаты своего места дать. А ты, значит, слушаешь и немцев наводишь? Глаза Максима сверкнули. Но Степан его взгляда демонстративно не замечал и с удовольствием продолжал рассказывать. Немцы меня ценят. То на одну лодку подсадят, то на другую. Командиры мне рады, потому что я им сразу тоннаж потопленных кораблей увеличиваю. Лучшее место на лодке выделяют. Ем за столом с офицерами. А ты меня с матросами равняешь. И все же странно, что ты ничего о Горбуне не слышал. Наш пост радиоперехвата в Киркенессе слышал, как ваш бригадный комиссар Николаев обещал тому, кто меня достанет, орден дать. Видишь, Максим, как я с тобой откровенен, так и ты мне, не таясь, ответь. Лодка русская. А ты отгадай. Может, по радио что-то услышишь. Ты же ценный немецкий кадр, все знаешь. Нет, про вас я ничего не слышал. Удрученно пожал плечами Степан. Всякое болтали, но про вас ни слова. Ну вот видишь, усмехнулся Максим. Значит, не угадал ты, не русская лодка. А чья же? Степан ошеломленно округлил глаза. «Ну, не знаю. Может, китайская?» Горбун встал и процедил сквозь зубы. «Ты, сука, москальская, прибереги свои шуточки для гестаповских застенков. Завтра мы вернемся на базу, и твой допрос буду переводить я, так что готовься. А я знаю, что надо сказать, чтобы тебе неповадно было». Степан Горбунков встал и, растолкав матросов, вышел из кубрика.